Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Да. О, здравствуйте, Мария Николаевна, алло. Да. Должен представиться отдел по работе с задолженностью Офинпротект. Ваш договор займа из МФК Турбозайм нам был переуступлен. По цессии его Офинпротект реквизиты для оплаты изменились. Кишкинев Павел Александрович, меня зовут, разговор записывается. Мы звоним по поводу задолженности перед компанией Офинпротект. Вы заинтересованы в оплате? Планируете рассчитывать? Не планируете, не заинтересованы? Нет. Вы оформили заинтересованный возврат изначально? А это уже какое еще значение имеет? Ну, обычно как-то люди заинтересованы, так скажем, придерживаются договора займа. У вас в данный момент сумма задолженности 35 895 рублей 90 копеек. Требование компании в течение суток рассчитаться полностью. Отказ от оплаты – это нарушение 310 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Компания вправе переступать право требования в стороннее коллекторское агентство, которое с целью личной помощи в урегулировании вопроса с личной встречи могут законные выезды осуществлять по месту регистрации проживания должника. А вы можете быстрее тарахтить? А, скажите, почему вы приняли решение не оплатить? Быстрее тарахтить можете? Я вопрос задала. Я могу медленнее говорить, если вам... Нет, а быстрее, медленнее понятно, а быстрее можете? Быстрее нет надобности. Да, я спрашиваю, не спрашиваю, есть надобность или нет. Я спрашиваю, вы можете или нет. Какое имеет отношение к этой задолженности? Господи, простой вопрос был задан. Можно просто ответить да или нет, а не разводить вокруг него там демагогию. Ну, может быть, вы просто это у вас такая форма сарказма, юмор такой. Может быть. Почему я должен отвечать на этот вопрос? Так не отвечайте, тогда я почему должен отвечать на ваш вопрос? У вас задолженность имеет свет компании. И что теперь? Задавать эти вопросы. Потому что идет процесс взыскания задолженности в рамках 230-го. И что теперь? Кто меня обязал отвечать на ваши вопросы? Ясно. Я вас понял. Вы не готовы к диалогу. Отказ от оплаты можно фиксировать, получается? Быстрей. Да? Можно? Отказ от оплаты можно фиксировать? А быстрее можно? Мы можем фиксировать отказ от оплаты. Можете фиксировать у себя на лбу все, что хотите. Это никому не интересно. Что вы там фиксируете? В администрации также работаете? Не вашего ума дело. Я вас понял. Отказ от оплаты мы зафиксируем. Вам всего доброго. То мы? Вы и ваши блохи? Вам всего хорошего. Пока. Коллектор. Да. Алло. Здравствуйте. Это Лариса Викторовна. Кто спрашивает? Меня зовут Руманбаева Инна Гульрамазанова, я специалист управления по работе с проблемными активами АО «Альфа-Банк». Информирую о записи разговора. Это вы, Лариса Викторовна? Это я. Мы звоним по вопросу задолженности вашей перед Альфа-Банком. До 11 октября включительно оплату необходимо произвести. Сумма составляет 49 394 рубля. Когда будете оплачивать? Сегодня, никогда. До 11. Отказываетесь от оплаты? Да. В суде поговорим. Кто в суд подал? Ну, если вы захотите получить денег, вы сходите в суд. Если вы сходите в суд, то мы там поговорим о том, что произошло. Нет, а вы скажите, на основании чего вы сами себя от оплаты освободили? Ну, вот в суде поговорим об этом. Не вижу смысла в телефонном режиме это обсуждать. Да, обязательно. Вопрос. Хорошо, статью назовите, чтобы... А зачем мне с вами это обсуждать? Вы кто? Оператор колл-центра? Ну так вам, у вас есть цель позвонить мне, какую-то информацию предоставить? Предоставляйте. А с вами обсуждать, вести какую-то дискуссию на юридическую тему, у меня нет никакого абсолютно желания. На основании чего вы перестали своевременно производить оплату? Вы тупенькая. Я же только что вам ответила, что с вами обсуждать этого никто не будет. У вас не те полномочия, чтобы с вами что-то обсуждали. У меня есть полномочия задавать вам. Какие там у вас полномочия, Господи? Позвонить, прокудахтать в трубку то, что у вас написали на клочке туалетной бумаги, и все. Это вот и все ваши полномочия. Лариса Викторовна, не нервничайте. Что вы нервничаете, что вы лихорадочно повторяете мое имя, отчество? Я спокойно разговариваю. Ну а зачем вы повторяете постоянно мое имя, отчество? А почему я не могу повторить ваше имя? Да потому что я вам запрещаю. Ваш род поганый не должен мои прекрасные имя отчество озвучивать. Я запретила вам это делать. Вот тупенькая какая, а? Напоминаю, как вас взяли-то на работу в Альфа-банк? Вам место в коллекторском агентстве или там где-то в МФО? Хорошо, я зафиксирую информацию. Дошло. Бинго! Вот это да. Счастливый день у вас сегодня. Поздравляю. Алло. Внимательно. Райффайзенбанк, группа по работе с долгосрочной просроченной должностью. Меня зовут Сергей Владимирович. Нам Антон Дмитриевич нужен. Нет его здесь. А где он есть? Подскажите, пожалуйста. Не подскажу. Ну, это ваш супруг, насколько я понимаю. Нет. Номер телефона, которым он пользуется сейчас, можете подсказать? Нет. Просто ваш номер телефона он оставил в своей анкете в качестве контактного. И звонки будут поступать до тех пор, пока он с нами не свяжется. Вам-то зачем это нужно? Да мне все равно, они мне не мешают, ваши звонки. Ну, пусть он с нами свяжется. Мы с 8 до 18 работаем и ждем от него звонка. Зря. Он хоть жив? Да, жив, здоров и в меру упитан. Угу. Ладно, всего доброго вам, до свидания. Угу, пока. Да. Алло. Здравствуйте. А Мария Андреевна? А вы кто? Меня зовут Шевченко Полина Сергеевна, финансовое агентство по сбору платежей. Информирую вас о записи переговоров. Ага, это я. Это вы, да? Мария Андреевна, являюсь сотрудником коллекторского агентства. Финансовое агентство по сбору платежей, город Москва, улица Дербеневская, набережная, дом 1. Мы работаем по поручению УКБ Ситибанка. Город Москва, улица Гашека, 8-10, стране 1. Информирую вас о записи переговора. В целях информационной безопасности задам вам несколько вопросов. Будьте добры, озвучьте месяц и год рождения. Нет, я не буду отвечать на ваши вопросы. У меня для вас есть важная информация. Я смогу ее предоставить после того, как вы ответите на данный вопрос. Нет, мне не нужна ваша информация. Это для вас очень важно. Эта процедура проверки продиктована необходимостью соблюдать требования конфиденциальности. Угу. Нам нужно убедиться, что мы проводим переговоры с Марией Андреевной. Моя вам настоятельная рекомендация настроиться на переговоры. Рекомендация? Ваша рекомендация мне абсолютно не интересует. Еще раз вернемся к тому, что для вас есть очень важная информация. Да мне не нужна ваша информация. Не ждите, я не буду вам звонить. Держите в руках по номеру 8-800-775-17-30. По номеру. Мы работаем с 4 утра до 21. Вот это вы сумасшедшие, с 4 утра работать. Совсем, что ли? Ждем от вас информацию. Всего вам доброго. До свидания. Пока. Ну, говорите, кто там? Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здорово. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Здорово. У вас какие-то проблемы с восприятием, что ли? А у тебя какие-то проблемы? Здорово, говорю. Здравствуйте. Конченые. Здорово. Здравствуйте. Все, хватит с тебя. Все, трубку бросила. На воспитание дома чучело. Показывать будете? Ольга Викторовна. Ты что там тупишь-то? Ольга Викторовна, долго будете? Бошку свою из задницы доставай уже, как бы, и лай, что ты хотела. Кто там лает-то? Ты лаешь, псинка. Кто? От зеркала, пожалуйста, отойдите. Ой, какая же ты тупая овца со своим зеркалом. Вытащи, вытащи из башки свои тупые эти фразочки заезженные. Новенькое, что-то придумай уже свое. Да. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Долгова Дарья Алексеевна, компания НСВ, запись ведется. Работаем мы в интересах компании НАО ПКБ. Мария Андреевна, верно? Конечно. Это вы. Очень приятно. Звоню вам в отношении вашего финансового обязательства. Почему же вам нет? Да потому что это правда. И вам неприятно, только вы врете зачем-то, лебезите тут передо мной, а я не буду. Нет, почему? Мне приятно с вами разговаривать. Да, мне с вами нет. Вы брали ранее финансовое обязательство в кредит 911. Потом перестали выплачивать. Что у вас произошло? И от этого вам приятно со мной разговаривать, да? Что у вас? Странные у вас предпочтения в общении. Давайте разговаривать с вами по теме. Давайте не будем с вами разговаривать ни по какой теме. Почему же не будем? Да я уж говорила. Много раз. Что вы говорили? Почему я не буду с вами обсуждать свои финансовые вопросы с вашей компанией? Что у вас произошло? Почему вы перестали выплачивать свои финансовые обязательства? Так, вы в броневичке, видимо, сидите, очень да? Крупный. Повторяю, для тех, кто очень в броневичке. Я уже повторяла неоднократно, по какой причине я с вашей компанией свои финансовые вопросы не обсуждаю. Если бы хотя бы один сотрудник вашей компании потрудился бы сделать пометочку в вашей CRM-системе или в чем там вы работаете, то вам бы не пришлось сейчас выглядеть глупо и задавать мне все те же вопросы и не получать на них ответы. Мария Андреевна, сумма вашего финансового обязательства на сегодняшний день очень крупная. А что вы смеетесь? Вам смешно из-за того, что у вас там? Мне смешно от того, что вы абсолютно не отслеживаете нить разговора. Если вы позвонили для того, чтобы поработать в режиме радио бла-бла FM, то вы выговоритесь, и все. И не задавайте мне никаких вопросов, потому что когда я даю на них ответы, а вы игнорируете эти ответы, наш диалог приобретает какой-то парадоксальный характер. Поэтому я даю вам возможность все высказать. Хорошо, до свидания. Здравствуйте. Я слушаю. Компания «Кредит 911». Меня зовут Васина Наталья Валерьевна. Ивана Сергеевна, вы? Мы. Мы говорим по поводу вашей задолженности. Оплата мне поступает от вас. По какой причине, скажите, пожалуйста, вы не платите? Да, холодное отношение к кредитному обязательству. У вас? Да, ну да, у кого же еще. Скажите, а вы где работаете? Я работаю в крематории для коллекторов. Работы, непочатый край. Ну, как-то серьезнее давайте. Зачем? Оставьте свои. Это же так не вот смешно. Разговорчики, хорошо? Нет, не хорошо. Работаете где? В крематории для коллекторов. Назовите. Значит, вы указали место работы, вы там еще работаете? Так это и есть крематория для коллекторов. Так, скажите, зарплату какую получаете? Зарплату получаю прахом коллекторов. Я его развею, потом цветочки так хорошо растут. Я сейчас назову требования компании оплаты произвести сегодня, минуту. Зачем? Вы же не поняли, что здесь ничего не светит? А вот ваш бывший коллега сказал, что вы наврали нам информацию с целью получения денежных средств, вы давно не работали. В таком случае необходимо эту коллегу зашкварник и вместе с ней в полицию и писать заявление на меня, что я... Вы же указали телефон вашей коллеги. Не, мне это не интересно. Вот если вы получили какие-то сведения, то вы тогда берите эту коллегу, вместе с ней в полицию идите, пишите заявление о том, что я совершила мошеннические действия, 159-я, часть 1-я, предоставила вам ложные данные, да, и потом эту коллегу мы за заведомо ложные доносы хлопнем с юристами. Класс. Все в порядке с головой. Ты что, охерела, что ли, такие вопросы задавать людям? Сейчас у тебя будет все плохо. Совсем страх потеряла хорошо? Там. Ты ночью, я не пойму, вы Гудвину за смелостью, да? бегала, что ли? А что мозги не попросила? А, мать чучело? Мать ваша в курсе ваших долгов? А твоя мать Татьяна в курсе, Павловна? Что ты ущербная коллектором работаешь? У меня все прекрасно. А, то есть вся семейка конченная, да? Мамаш тоже в теме. Хорошо, будем звонить вашему окружению. Звони в колокол и кричи ура. С головой. Ага, всего доброго. Нахер пошла. Совсем охренели там. Че ты заткнулась-то? Трубку кидай. То гляди, она борзая какая. Да. Здравствуйте. Слушаю. Это компания МБА «Финансы», специалист Бровкова. Ксения Дмитриевна, идется запись разговора. Людмила Аркадьевна? Да. Я с вашей компанией Людмила не обсуждаю финансовые вопросы. Давайте сократим Людмила время разговора. Аркадьевна, значит, обсуждаем ваши финансовые обязательства у вас на сегодняшний день имеются незакрытые финансовые обязательства с компанией «Займ Онлайн». У вас все хорошо. По займу, который вы оформляли. Вы в режиме бла-бла-ФМ будете работать сейчас? Вам все равно слушают вас или нет, да? У вас 241 день просроченность по платежам. Вот, дорогие мои друзья, когда вам звонят вот такие вот неадекватные, вот просто кладите рядышком телефон. Вам необходимо погасить задолженность в полном объеме по 12 октября 2019 года. Никакого. Задолженность вам необходимо погасить в полном объеме в указанный период времени. Каким образом погасите задолженность? Людмила Аркадьевна. Каким образом будете производить погашение задолженности?